стоя наверху стены, я с надеждой смотрел в расстилающееся передо мною ущелье. Литос не появился. Прошло уже достаточно времени, чтобы либо догнать пешего беглеца, либо убедиться в безнадежности этой затеи и вернуться. Что могло задержать следопытов? В голову лезли мрачные мысли. Одна, другой хуже. Встряхнув головой, я кивнул часовому и направился к лестнице. Подождем до сумерек. Я не верил, что такой опытный воин и следопыт, как Литос, может исчезнуть бесследно. Подождем. Во дворе Рикар с проклятиями стучал молотком по доспехам Нергала. Удары высекали искры, но металлические чешуйки упорно держались на месте. Рыжий Лени уныло таскал поленья, подготавливая похоронный костер. Все предели. На столе меня ожидали сидельные сумки старика и исходящая паром кружка отвара. Кухарки, зная мою привязанность к бодрящему отвару, старались держать мою кружку постоянно наполненной, и я исправно выпивал все до дна. Удивительно то, что мои люди выпивали в день не больше пары кружек отвара, тогда как я готов был пить его постоянно. Открыв сумки Ситоса, я начал извлекать оттуда предмет за предметом. Здесь вещей было не в пример больше, чем у нергалов. Хотя вещи более чем обыденные. Тяжело звякнув, на стол плюхнулся солидных размеров кошель, более чем наполовину заполненный золотыми монетами. Старик явно любит жить на широкую ногу и не стеснен в средствах. Следующими из сумки показались сверток с сухарями, запас сушеного мяса, почти пустая баклага с вином, бурдюк с водой и прочие съестные припасы. Когда я извлек из сумок все съестное, они практически опустели. Не глядя, я отложил в сторону труд и кресало. Туда же отправились запасной плащ, перчатки и одеяло. В отличие от нергалов, старик не отказывался от мелких удобств. Холодным камням и серой вонючей каши он предпочитал объятия теплого одеяла и пару глотков вина к мясу. Все. К моему негодованию. Сумки полностью опустели. Как же так? Где документы? Карты? Письма? Подробный дневник, наконец? Ничего интересного. Я еще раз тщательно осмотрел все личные вещи старика. Кошелек, плащ, перчатки. В надежде обнаружить вышитый золотом родовой герб или на худой конец метку портного. Но ничего не обнаружил. Вещи старика ни на йоту не приоткрыли завесу таинственности над личностью Ситоса ван Мерти. У меня даже нет уверенности, что он назвал свое настоящее имя. Я вытряхнул на столешницу содержимое кошелька. Может, среди монет затерялся перстень с печаткой? Ничего, кроме тусклого поблескивающих золотых монет с редкими вкраплениями серебра. Да твою же так! Не нашел ничего интересного? Сочувственно прозвенел такой знакомый голос. Не нашел. Спокойно ответил я, поворачиваясь на голос. Но надо же! Баронесса Лариса ван Ферсис, собственной персоной. С того памятного разговора под дождем я больше не видел ее. События закрутились в сумасшедшем темпе и стало не до разговоров. Огромный Сингерис крутился неподалеку, с интересом обнюхивая мертвых нергалов и не обращая на нас внимания. Под моим взглядом девушка смущенно улыбнулась и, поправив спадающее на лицо прядь волос, сказала: «Рикар рассказал мне, что ты хотел принести мне свои искренние извинения за ту абсолютно незаслуженную мною вспышку твоей ярости». «Что?» «Я лишь сказал ему, что хочу поговорить с тобой». Поразился я, повернулся к напряженно наблюдающему за нами здоровяку и крикнул: «Рикар, а ну подойди сюда!» «Нет, он так и сказал, что ты хочешь поговорить со мной», поспешила исправиться Аля и невинно добавила: «Но ведь мы понимаем твои истинные намерения». «Наглости тебе не занимать», усмехнулся я и дал отмашку Рикару. «Хотя я признаю, что немного погорячился». «Немного погорячился?» возмутилась девушка. Ты публично оскорбил моего отца, равно как и ты меня. В любом случае, я признаю, что обязана тебе своей жизнью и жизнью моих людей. Клянусь, что род Ван Ферсис не забудет этой услуги. Услуги? Я к вам в слуги не нанимался. И поверь, будь там только крестьянские дети, я бы также сделал все возможное, чтобы доставить их в безопасное место. Возможно, я неправильно выразилась, — поправилась Аля. Я хотела сказать, что мой род находится у тебя в долгу. Мой дед хорошо отблагодарит тебя за спасение своей внучки. Ты получишь столько золота и драгоценных камней, сколько сможешь унести. А, другое дело, — обрадовался я и, нарочито громко шмыгнув, утер нос рукавом. Если он подарит мне пяток свиней, то мы в расчете. Что? Ты считаешь, что я равноценна стоимости свиньи? Взбешенно зашипела девчонка, сузив зеленые глаза и топнув ногой. «Да как ты...» «Смеешь?» — закончил я за нее и продолжил. «А Лариса, хватит! Вообще-то, я говорил о 5 свиньях. Давай условимся так. Либо мы сейчас поговорим на чистоту и прямо, без всяких высокородных кривляний, либо... Либо иди и занимайся тем, чем занималась, и просто постараемся не замечать друг друга. Что выбираешь?» «Может, отварчику выпьете?» — робко вмешался возникший ниоткуда Рикар, протягивая кружки, и, что самое поразительное, здоровяк старательно улыбался. «На таком холоде оно самое то будет». Бедный Рикар боится бурного развития событий с криками и взаимными оскорблениями. «Великий примиритель!» Приняв у здоровяка кружку, я с наслаждением сделал несколько глотков и выжидательно уставился на девушку. А Лариса медлила, осторожно прихлебывая отвар и смотря на меня поверх кружки испепеляющим взглядом. Но я с удовлетворением отметил, что в ее глазах появились искорки задумчивости. Этого-то я и добивался. Здоровяк, в свою очередь, пристально осмотрел нас обоих и, решив, что нельзя выпускать ситуацию из-под своего контроля, уселся на запорошенную снегом скамью и демонстративно занялся подсчетом золотых монет. «Ага, самое важное дело нашел». Поняв, что Лариса не собирается начинать разговор, я взял инициативу на себя. «Слушай, я понимаю, что ты происходишь из знатного и древнего дворянского рода. Пойми, в диких землях титулы не значат ничего. Ты предлагаешь мне за свое спасение кучу золота и драгоценностей, но здесь золото столь же бесполезно, как и твой титул. Вон на столе целая куча монет. Можешь забрать их все. Это никчемный хлам». «Господин дело говорит», — поддакнул здоровяк, тщательно выстраивая монеты в столбики. «Я не ребенок, и все понимаю», — вспыхнула девушка. «Я лишь хотела показать, насколько ценю твой поступок». Покосившись на Рикола, я продолжил. «Для начала уясни, что ничего мне не должна. И самое главное, в моем поселении не жди к себе особенного отношения. Если я не требую привилегий для себя самого, то не позволю иметь их и к другим. Это ясно?» «Я и не требовал никаких привилегий», — возмутилась Алариса. «Всегда старалась помочь». «Хорошо. Продолжай в том же духе, и мы поладим. Предлагаю на этом закончить и заняться делами. Договорились?» Чуть помедлив, а Лариса кивнула и протянула руку. «Договорились». Осторожно встряхнув узкую ладонь, я кивнул и выпустил руку девушки, спросил. «Не ответишь на несколько мучающих меня вопросов? Думаю, тебе тоже есть о чем спросить». «Нет. Все, что хотела, я узнала у женщин». Ехидно улыбнулась девушка и, стряхнув снег со скамьи, уселась. «Спрашивай». Здоровяк вмиг, став серьезным, одним движением сгреб монеты в кошель, небрежно отбросив его на середину стола, и приготовился слушать. Присутствие Рикара я только приветствовал и сразу задал самый главный вопрос. «А Лариса, по какой причине империя отправила вас в дикие земли? Чем ваш род разгневал короля?» «Империя?» Девушка недоуменно вздернула брови. «Ты ошибаешься. Мы основали поселение не по приказу империю, а по прямому повелению моего деда, лорда Ван Ферсис. Империя, конечно, знала об этом. Без ведома королевской канцелярии никто не пересечет пограничную стену. Но и только. Так, во всяком случае, говорил мой отец. «Вас сюда отправил собственный дед?» – удивленно переспросил я, мельком переглянувшись с Рикором. «Какой отец отправит сына на верную смерть?» «Не на смерть. То, что с нами случилось, лишь трагическая случайность. Кто мог представить себе, что защищенный поселением артефакт будет уничтожен одним из нас?» – вспыхнула девушка. «Дед потратил целое состояние, чтобы снарядить нас всем самым лучшим». «Хорошо, хорошо». Я примиряющим жестом поднял ладони. «Но зачем?» «Не знаю», — покачала головой Аля. «Когда отряд отправляли, я была еще совсем ребенком. А потом отец крайне скупо отвечал на мои вопросы и часто сердился. Знаю лишь то, что отец постоянно требовал возделывать все новые и новые земли под поля пшеницы, хотя для наших нужд с лихвой хватило бы и десятой части урожая. Тоже и с животными – свиньи, коровы, куры и прочая живность – были в каждом дворе в избытке. Ледники ломились от мяса. Чердаки и подвалы домов тоже не пустовали. Мясо сушеное, мясо копченое, мясо засоленное, мешки с мукой и овсом. Большая часть запасов портилась, и от них приходилось постоянно избавляться. Стоило амбарам и ледникам опустеть, как отец вновь приказывал возобновить запасы. И все начиналось заново, год за годом. «Интересно», – задумчиво протянул я. «Огромные запасы уже готового к употреблению продовольствия. Надо лишь наполнить сумки. Не иначе твой отец готовил припасы для большого отряда, если не сказать огромного отряда». «Да, обычно отец добродушен, но стоило одному амбару опустеть хоть на треть, как он приходил в бешенство. В такие дни все старались держаться от него как можно дальше. 2 года назад в поселении вспыхнул пожар. Сгорела треть домов и несколько амбаров. Так отец чуть с ума не сошел. Успокоился лишь когда получил вестник». «Вестник? От кого?» – спросил я. «Не знаю. Он не делился со мной», – пожала плечами девушка. «Жаль», – ответь на еще один вопрос. «Ты баронесса Ван Ферсис, тогда как своего деда величаешь не иначе, как лордом. Разве титул не наследуется?» «Я...» – смущенно замялась девушка и, искоса взглянув на меня, продолжила. «Мы боковая ветвь рода. Мой отец – незаконно рожденный сын лорда Ван Ферсис. Когда дед узнал о сыне, то купил ему титул барона и даровал право называться своим именем. Отец рассказывал, что когда я родилась, дед был так счастлив, что устроил 3-дневные празднования для своего города. Судя по всему, лорд Ван Ферсис – щедрый и благородный человек и всей душой любит свою внучку», – поспешил я успокоить девушку. «Благодарю за откровенность. Ладно, ты беги в пещеру, а то замерзнешь». А Лариса давно уже скрылась в пещере, пес сделал все свои дела, весело помахивая хвостом, побежал следом. А я все задумчиво постукивал кружкой по столу. Благо, зачарованная, и скорее стол развалится, чем она треснет. «Я рад, что вы примирились, господин», — нарушил молчание Рикар. «Угу, я тоже. Рикар, тебе не показалось, что рассказ о Ларисе несколько странен?» «Нет, господин. Я достаточно повоевал и хорошо знаю все эти воинские порядки. Похоже, отец этой Егозы устроил перевалочный лагерь для большого отряда, чтобы люди могли несколько дней отдохнуть, возобновить запасы продовольствия и корма для лошадей. Мудрое решение». «Это я понял, Рикар. Не иначе старый лорд собирается в дикие земли, причем хочет забраться куда как дальше, чем мы. Но если сам не рискнет возглавить отряд, то отправит вместо себя надежного человека. Понятно, что обустройство поселения и накопление запасов он мог доверить лишь тому, кому всецело доверяет. Пусть незаконорожденному, но все же сыну. Мне непонятно другое. Господин, если лорд Ван Ферсис так самозабвенно радовался рождению внучки, то как мог позволить отцу девочки взять ее с собой в дикие земли? Почему не оставил при себе?» Здоровяк со скрежетом почесал густую бороду и развел руками. «И верно, господин. Я-то и внимания не обратил. Отправить маленького ребенка в полные опасности края мог лишь бездушный человек или тот, кому требуется присутствие Аларисы в диких землях. Ладно, не будем гадать. Проверь стражу на стене и продолжай разделывать тело Нергала. А я пока наведаюсь в закрома нашего хозяйственника». Собрав вещи старика в седельные сумки, я перекинул их через плечо и пошагал к пещере, вернее, к недавно сооруженной пристройке перед пещерой. В воздухе висел ребячий визг и смех. Дети обрадовались появлению лошадей не меньше взрослых и теперь упоенно облепили мир настоящих животных. Одни старательно очищали площадку для лошадей от мокрого снега. Близнецы натужно пыхтя тащили охапку пожухлой травы, не иначе перелопатили весь снег во дворе ради этих жалких стебельков. Взглянув на разведенные перед животными костры, я невольно поморщился и машинально перевел взгляд на поленницы запасенных дров. Если так и дальше пойдет, то скоро от штабелей древесины останутся лишь воспоминания. Это еще больше утвердило меня в мысли обстоятельно поговорить с хозяйственником и выяснить положение дел. Ответив на многоголосое приветствие ребятни, я пригнул голову и вошел в пристройку. Стоило мне вдохнуть спертый воздух, и я невольно скривился в гримасе. Запашок тот еще. Надеюсь, Древен сможет наладить приток свежего воздуха. С каждым следующим шагом вглубь пещеры я натыкался на проблемы, требующие моего срочного вмешательства. Спертый воздух, нехватка жилого места, слишком малое количество жировых светильников, отчего пространство пещеры тонуло в густом полумраке. Как я и боялся, зима пришла слишком рано, и мы не успели толком приготовиться. Теперь все проблемы придется решать не заблаговременно, а по мере их возникновения. Пройдя через дверной проем, ведущий в кладовую тески, я хмыкнул. Как есть настоящее логово. Здесь сосредоточилось все жизненно важные запасы поселения, и тезка являлся их бессменным хранителем. Судя по примостившейся около стены широкой скамье со сложенным одеялом, он и спал здесь. Вот и сейчас хозяйственник с деловым бурчанием копался в вещах нергалов, вываленных на грубо сколоченный стол. «Тезка, я тебе еще вещичек принес!» Прервал я деятельность хозяйственника. «Клади их до кучи!» «Вещички — это завсегда хорошо, господин!» Довольно заулыбался тезка, выхватывая у меня сумку. «Да вы садитесь, господин! Чего на ногах-то стоять?» Усевшись на скамью, я обвел взглядом высокие ряды полок, аккуратно выстроенные вдоль стены корзины, висящие под потолком гирлянды сушеных грибов, кореньев и связки мяса. Тезка умудрился использовать с пользой каждый клочок свободного пространства. «Ну что скажешь, протянем мы зиму на этих запасах?» Посерьезнев, тезка отложил в сторону сумку старика и ответил. «Нет, господин, не протянем. Если Создатель будет милостив, то доживем до середины зимы, а потом придется затянуть пояса, да потуже». «Плохо. Что с дровами?» «Дров пока хватает, но запасы пополнить надобно, господин. Слава Создателю, далеко ходить не надо. В ущелье еще достаточно леса для наших нужд. А теперь и лошади есть, бревна можно и волоком дотащить». «Ясно. Чем еще обрадуешь? Шкур и кожи для пошива зимней одежды в достатке. Женщины только этим и занимаются. От холода не помрем. Обустройство пещеры мы уже закончили». «Да. Вот тут еще». Тезка подошел к пузатым корзинам у дальней стены и, ткнув их носком сапога, пояснил. «Здесь я зерно приберегаю. Если переживем зиму, то к весне будет овес и пшеница для посева. Стефий умудрился даже семена дикой кислевицы притащить. Нашел же. На первое время можем небольшое поле прямо в форте разбить. Все одно места достаточно». «Порадовал ты меня, тезка», — похвалил я рачительного хозяйственника. «Насчет зимы ты не переживай. Переживем. Когда вернется литость с людьми, продолжим охоту. Через пару дней, глядишь, и ледник закончим. Ты мне вот что скажи. Что с кормом для лошадей надумал? Учти, тратить на них запасы еды я не позволю. Самим не хватает. Да я понимаю, господин. Ребятня сейчас все углы двора прочесывает. Траву собирает. В ущелье-то травы прорва, надо только снег разрести. Если позволите, то мы быстро пару стогов натаскаем. Посмотрим, неохотно ответил я. Пока не вернется Литос, я не собирался высовываться за стену. Посмотрим. Ладно, ты хозяйствуй, а я дальше пошел. Господин, вы бы рявкнули для острастки на Нелиену. Не успеешь глазом моргнуть, а каждый день что-нибудь да утащит. Чуть не со слезами на глазах попросил тезка. Поумерила бы она пыл свой. Так, глядишь, на полках скоро и не останется ничего. А ты здесь для чего поставлен? Рассудительно заметил я. Дык, у нее на все один ответ. Ей слово скажи, и сразу черпаком по голове получишь. Уж вас-то она послушает. Я глубоко сомневался, что старая Нелиена станет выслушивать мои доводы. Но делать было нечего. Хорошо. Вздохнув, согласился я. Поговорю я с кухаркой. Рассыпаясь в словах благодарности, тезка проводил меня до двери и вернулся к своим хозяйственным делам. Я же, задумчиво почесывая затылок, направился к кухне, откуда слышался ворчливый голос старшей кухарки, поторапливающей стряпух. Полюбовавшись издали, как Нелиена, потрясая здоровенным черпаком, вразумляет слишком медленных, на ее взгляд, женщин, я мудро рассудил, что напрашиваться на неприятности не стоит, и пошагал к выходу. Нет уж, пусть сами разбираются, а я лучше проверю, как продвигаются дела с постройкой конюшни.